А также, если я правильно понимал положение дел, меня тоже считали опасным мошенником. «Да вы шутите», — возмутился я. «Вы что, и правда считаете, что это моих рук дело?» Он злобно ощерился. Впрочем, голос его, когда он заговорил, был полон неколебимой уверенности. «Не прикидывайся дурачком, Дрезден. Не сомневаюсь, ты представляешь себе великим умником, которому по плечу выдумать что-то такое, чего нам, замшелому старичью, раскусить не по зубам. Ты заблуждаешься. Мы выясним, как ты это проделал, и докажем, что это проделал именно ты. И когда мы это сделаем, я лично постараюсь, чтобы ты никому никогда больше не смог причинить вреда». «Поберегите силы», — сказал я. Мне было трудно, чертовски трудно заставить свой голос звучать невозмутимо, так, как мне хотелось. «Я этого не делал, но я помогаю полиции найти того, кто сделал это на самом деле». «Полиции?» — переспросил Морган и прищурился, будто измеряя глубину моей лжи. «Можно подумать, это дело находится в их юрисдикции, а они тебе не помогут. Даже если ты подстроишь так, что за это осудят кого-то по закону смертных, Белый Совет позаботится, чтобы правосудие свершилось». Звездный свет вспыхнул в его глазах фанатичным огнем. «И все-таки послушайте, если вдруг выясните что-нибудь про убийцу, все, что может помочь копам в расследовании, позвоните, ладно?» Морган посмотрел на меня с неприкрытым отвращением. «Просишь, чтобы мы предупредили тебя, прежде чем сомкнуть кольцо, Дрезден? Ты, конечно, молод, но такой глупости я даже от тебя не ожидал». Я воздержался от вертевшегося у меня на кончике языка ответа. Морган и так уже был почти вне себя от ярости. Знай бы я, как ему не терпится припаять мне это убийство, я бы ни за что не подливал бы масла в огонь, двинув его по зубам. Ох, ладно, я бы, наверное, все равно дал бы ему в морду. Только не так сильно, что ли. «Спокойной ночи, Морган», — сказал я, и снова двинулся прочь, пока не наговорил еще чего-нибудь лишнее себе на голову. Он двигался быстрее, чем я ожидал бы от человека его возраста. Его кулак врезался в мою челюсть на скорости приблизительно в 1000 миль в час. Я полетел в грязь, как марионетка, которой вдруг разом обрезали все нити. Несколько долгих мгновений я не мог делать ничего, даже дышать. Морган возвышался надо мной великаном. «Ты у нас под колпаком, Дрезден». Он повернулся и пошел от меня, почти сразу растворившись в ночи. «Мы выясним, что же именно там произошло», — донесся до меня из темноты его голос. Я не осмелился огрызнуться в ответ. Вместо этого я осторожно ощупал зубы. Убедившись, что все на месте и не шатаются, я встал и на подгибающихся ногах побрел обратно к своему жучку. Я отчаянно надеялся на то, что Моргану и правда удастся выяснить, что там произошло. Помимо всего прочего, это не дало бы Белому Совету повода казнить меня за нарушение первого закона. Возвращаясь к жучку, я все время ощущал спиной его взгляд. Черт бы побрал этого Моргана. Он еще не обрадуется, что его назначили шпионить за мной. Мною владело гнетущее ощущение того, что куда бы я ни пошел, в ближайшие несколько дней он почти наверняка окажется там же, наблюдая за мной. Он напоминал эту здоровенную пуму из мультика, поджидающую мышиной норки, пока мышонок покажет из нее свой нос. Так вот, ощущал себя тем самым мышонком. Это сравнение слегка ободрило меня. Кошки из мультика в конце концов всегда оказываются в проигрыше. Может, с Морганом выйдет так же.